Поэтому, если маяк Реттерхальма теперь и не зажигали по ночам, то исключительно из уважения к инструкциям, а не от страха нападения. Надо сказать еще про одно обстоятельство. Большинство реттерхальмцев полагало, что мониторы даже не имеют права атаковать их город. Реттерхальм формально не входил в состав королевства, он с давних пор пользовался широкими правами самоуправления, наподобие средневековых вольных городов. Лишь в военное время на него распространялся королевский протекторат. Но это же для защиты, а не для участия в боевых действиях. Все это было известно капитан-командору Элиоту Крассу. И тем не менее, он принял решение о рейде. В условиях войны Реттерхальм являлся союзником короля Наттона, и этого достаточно. К тому же у Красса не было выхода. После смерти адмирала Контура капитан-командор Красс вышел из состава штаба. Он не хотел участвовать в склоках, он был моряк, его хорошо знали на флоте. Еще до перемирия он прославился тем, что, командуя парусником «Плутон» под флагом Федерации, одержал победу над юртогасским монитором «Клад». Стальной четырехмачтовый виндджаммер Красса таранил и утопил плоский броненосец на траверзе маяка «Рогур». Красс подобрал спасшихся людей из экипажа противника, вежливо сдал их на нейтральный пароход и пошел чинить смятый в лепешку форштевень. Юртогасское адмиралтейство подняло крик, что Красс командовал коммерческим судном и не имел права вступать в боевые действия. Красс отвечал, что, во-первых, он шел под военным капитан-командорским флагом, а во-вторых, в действие вступил вынужденно. Кто велел капитану Клада соваться на перерез парусной стальной громаде, идущей 15-узловым ходом? К сожалению, через месяц после этого случая красавец Плутон подорвался и затонул у Ной Элланда. Уйдя из штаба, Красс принял под командование монитор с кокетливым и глуповатым названием «Не бойся». Черт возьми, кто кого не бойся? Почему? Был этот, с позволения сказать, корабль, тихоходным даже по сравнению со своими собратьями. Маломаневренный и, главное, с нелепым вооружением. Из широкого разъема полусферической башни, похожей на купол обсерватории, смотрела пасть единственного орудия. Это была осадная 40-дюймовая мортира, кое-как приспособленная для судна. Ее назначение — швырять по навесной траектории круглые снаряды метрового диаметра и чудовищной разрушительной силы. Пока монитор «Не бойся» в составе флотилии принимал участие в осадах и штурмах, мортирное вооружение себя как-то оправдывало. Но время крупных баталий прошло, а одиночное крейсерство с таким громыхальником — это все равно, что человек шел бы в разведку с трехпудовым фугасом под мышкой. У экипажа было, конечно, и стрелковое оружие, но много ли с ним навоюешь? В крайнем случае высадишься в рыбачьей деревне, чтобы пополнить съестные припасы. Вот и все. Элиот Красс полагал, что такие десанты — не дело. Не война это. Он не был воинственным по натуре и предпочитал ходить на парусниках. Но, с другой стороны, он являлся офицером военного флота, противником монархии и давним другом покойного адмирала. И посему считал долгом, пока не заключен мир, не отсиживаться в тихих бухтах. Командовать монитором оказалось непросто. Одна из причин — та, что в экипаже собрались главным образом бывшие моряки юртогасской флотилии и даже два матроса с потопленного клада. Открытых трений не возникало. Дисциплина есть дисциплина. Однако в отношениях ощущалась натянутость. Из офицеров можно было положиться лишь на механика и старшего артиллериста, он же штурман. Зато помощники капитана. Ладно, первый лейтенант, белобрысый меланхоличный Клод, был, по крайней мере, сдержан. Но красавчик Хариус вел себя несносно. В кают-компании монитора, в тесном железном ящике с заклепками по стенам, за столом то и дело возникало неловкое молчание после ребячьих дерзостей второго лейтенанта. «Мальчик еще», — сказал однажды механик. — Ершится и краснеет. Уши бы надрать. Но это был не просто мальчик, а злой мальчик. Даже подловатый. За панибрата держался с пожилыми матросами, а молодых, случалось, тыкал украдкой кулаком в зубы. Но в то же время не трус. Первым одобрил план командира — проскользнуть мимо форта к Реттерхальму, атаковать противника с тыла, взять с города контрибуцию, вывести из строя береговую артиллерию, а два орудия установить на мониторе вместо бесполезной мортиры. Впрочем, другие моряки, и матросы, и офицеры, тоже поддержали Красса. Лишь старший артиллерист капитан-лейтенант Бенецкий счел необходимым заметить. «Но риск, господа, если первый выстрел окажется неудачным, мы в ловушке. В Вторым выстрелом можно только сигналить о сдаче. Он будет холостым». Все это знали. В орудийном погребе монитора из 20 ячеек для гигантских бомб оставалась занятой лишь одна. И пополнить боезапас было невозможно. На складах в Черном Обруче таких старинных снарядов не осталось. Эллиот Красс ласково сказал артиллеристу: «Чтобы выстрел оказался безошибочным, это ваша забота, голубчик. Тогда взрыв нашего шарика парализует гарнизон форта и вызовет панику в городе. Вы же виртуоз, господин Бенецкий. Вспомните, как вы рассчитали выстрел по казематам Кондорхауса». Артиллерист слегка поклонился, но педантично уточнил, что для расчета необходима привязка на карте, точное место монитора в момент выстрела. Карта реки и окрестности Реттерхальма у них была, хотя и старая, но подробная, крупного масштаба и с точной координатной сеткой. Но как незаметно провести монитор мимо форта, как не напороться на подводные сюрпризы и где поставить броненосец на якорь, с одной картой не решить. Нужен был знающий человек, желательно из местных жителей.